Глава третья. Дома никого не было. Леша, как и предполагала Ирина, заезжал домой утром, когда их с Машей уже не было. Вчерашний ужин, он же предполагавшийся сегодняшний обед Ирины, был съеден Лешей за завтраком, так что им с дочерью пришлось довольствоваться пирожками из школьного буфета, которые Маша предусмотрительно купила на всякий пожарный, и кофе со сливками, пакетик на двоих. Очевидно, киска была с характером и успела провести с Алексеем воспитательную работу, потому что на столе Ирину ждала новая записка. «Иришка, спасибо за еду, как всегда изумительно вкусно. Очень нужно с тобой поговорить. Это важно. Касается нас всех. Леша». Ирина обратила внимание на то, что вчерашних «люблю», «целую» на этот раз в конце не было. «Ну и не больно-то хочется с тобой целоваться», — подумала она. «Ну а то, что не любишь, сердцу не прикажешь». Маша записку тоже прочитала. Но, как показалось Ирине, не придала ей особого значения. Наверное, решила, что видятся родители редко, и теперь им придется оставлять друг другу такие послания на клетчатых тетрадных листках. Размышлять о том, что могло произойти у Лешки с той другой, что он решился на объяснение, времени не было. В Иринином распоряжении оставалось максимум часа три. За это время она предполагала собрать необходимые на первых порах им с дочерью вещи, а главное — хоть как-то объяснить Маше грядущие перемены. Ирина попробовала прорепетировать разговор и встала перед зеркалом. «Понимаешь, дочка», — негромко, но убедительно произнесла она, — «жизнь так устроена...» «Нет, не так». «С какой стати сейчас объяснять, как устроена жизнь? Лучше...» «А знаешь, папа больше не будет с нами жить. Точнее, мы не будем с ним жить. А он будет жить не с нами. Тьфу, ты опять не то». Мысленно перебрав и отбросив несколько вариантов начала разговора, Ирина поняла, что толку от этих репетиций никакого. «Будь что будет, как-нибудь объясню», — подумала она и решительно направилась к девочке. Маша сидела в своей комнате за компьютером и проверяла электронную почту. Сегодня в школе выставляли последние оценки за полугодие, в Машином дневнике были одни пятерки, так что, свободная от необходимости выполнять домашнее задание, девочка снова сидела перед монитором. Тем более, что перед Новым годом надо было успеть поздравить всех знакомых с праздником, вдруг в Москве у дяди Володи не будет компьютера. «Что-нибудь пришло?» — спросила Ирина. «Да так». «Пара открыток», — ответила дочь, продолжая щелкать кнопкой мыши. «А-а-а», — протянула Ирина и неожиданно для самой себя выпалила. «А я с работы уволилась». «Ну и правильно сделала», — одобрила Маша. «Давно пора». «Почему?» — искренне изумилась Ирина. «Сама будто не знаешь». Дочь повернулась на вращающемся кресле лицом к маме. «Они же на тебе ездят». «Это неправда». Ирина попробовала изобразить возмущение, но не смогла. «Кто тебе сказал такую глупость?» «Да никто не сказал. Я же не маленькая, все сама понимаю». И, видя, что эти слова сбили Ирину с толку, девочка попыталась ее утешить. «Просто ты слишком хорошая, умная, добрая, талантливая. А характер мягкий, не то что у меня. А они пользуются тем, что ты отказать не можешь. Нагружают тебя всякими дурацкими занятиями. Вот пусть теперь сами сказки пишут и песенки поют». Ирине было немного неприятно сознавать, что правда была на Машиной стороне. Да, это ее мягкий характер позволил на ней ездить. Принять этот факт было необходимо. Тем более, подумала она, что это факт из моей прошлой жизни. А впереди меня ждет прекрасное будущее. Скорее бы покончить с тем, что было. «Что?» — переспросила Маша. Ирина поняла, что опять произнесла последнюю фразу вслух. Что поделать, нервы на пределе, и ей все труднее было скрывать свои переживания от девочки. «Знаешь, Машутка», — посмотрела она прямо в глаза дочери, — «ты теперь такая взрослая, ты все понимаешь. Может, иногда даже больше, чем нужно в твоем возрасте. И я могу с тобой делиться всеми секретами. Ну, как с лучшей подругой». Маша слушала внимательно, и Ирина продолжила. «Мне нужно кое-что изменить в жизни. Например, работу. Ты ведь хочешь, чтобы я нашла работу, на которой бы на мне не ездили? Ну так вот, для начала нам с тобой придется быстренько собрать вещи и уехать отсюда, а потом мы придумаем какое-нибудь новогоднее приключение», — брякнула она первое, что пришло в голову. «Прямо сегодня?» — спросила Маша. «Прямо сейчас», — ответила Ирина. «А папа поедет с нами?» Маша старалась говорить как можно спокойнее, но Ирина видела, что девочка взволнована. «Нет, папа не поедет». Ирина ожидала, что после этих слов последует шквал вопросов, но Маша молча встала, молча подошла к ней, обняла и, постояв минутку, отправилась собирать рюкзак. Сама же Ирина, прежде чем заняться сборами, сделала пару звонков. Первым делом позвонила дяде Володе. «Дядя Володя», — выпалила она, едва обменявшись приветствием с родственником, — «у нас изменились обстоятельства. Мы с Машей приедем на пару дней раньше». «А Алексей? Не боишься оставлять мужика без присмотра?» Дядя Володя и раньше не страдал излишним тактом, а с годами резкость и прямота в общении стала одной из главных черт его характера. «Я уже ничего не боюсь». Времени на долгие объяснения у Ирины не было. «Так мы едем?» «Код 237, я весь вечер дома», — отчеканил дядя Володя. «Ждем». «Вот спасибо», — обрадовалась Ирина. «Я понимаю, вы нас ждали позже, на Новый год. Нежданные гости. Это так великодушно, так...» «Ну, хватит, хватит». Дядя не был настроен на то, чтобы выслушивать комплименты. «Приедешь, поговорим». В трубке раздались гудки. Потом Ирина позвонила Вере. Та обещала прозондировать вопрос о кадровых агентствах, у нее были какие-то связи. В решении устроиться куда-нибудь дизайнером, для начала хоть за копейки, Ирина была непоколебима. «Ручка под рукой?» — спросила Вера. Ирина утвердительно угукнула. «Пиши адреса». Подруга начала диктовать, Ирина послушно записала координаты. «Спасибо, Верочка, выручила». Она аккуратно сложила листок и сунула в карман. «Потом благодарить будешь», — ответила Вера. «А то, гляди, возвращайся. Людмила тебя с радостью обратно возьмет. Ей сегодня Раиска такой концерт закатила, представляю», — вздохнула Ирина. «Ну, с праздником тебя. И Ленуську поздравь. Хотя, может, еще и увидимся в этом году». «И тебя с наступающим», — отозвалась Вера. «Давай не грусти. Новый год все-таки на носу. Ты у нас женщина красивая и умная. Может, и к лучшему, что все это случилось». Еще раз поблагодарив подругу, Ирина повесила трубку. Надо же, как странно прозвучали последние Верины слова. Интересно, сама-то она в это верит? «А что, может, я и впрямь только жизнь начинаю?» — подумала Ирина, потом взглянула на часы и стала торопиться. До Лешиного возвращения оставалось все меньше времени. «Мам!» — заглянула в комнату Маша. «А мы надолго? В смысле, вещей сколько брать?» «Вещей?» — вопрос застал Ирину врасплох. Она пока не думала, как скоро они смогут вернуться сюда за остальными вещами. Действительно, не забирать же сейчас бадминтонные ракетки и шорты. «Ну, возьми сколько-нибудь». «Так не очень много, но и не очень мало. Так, чтобы... Короче, все, что нужно». «Понятно», — махнула головой Маша и ушла в свою комнату. Ирина начала собирать свои вещи в чемодан, погрузившись в который раз за день в размышления. «С одной стороны, — думала она, пытаясь застегнуть упрямую молнию на чемодане, — поменять жизнь не так уж и сложно. Пишешь заявление... Собираешь чемодан и вперед, а с другой стороны, Куда вперед? Как понять, в каком именно направлении двигаться? Ее мысли прервал телефонный звонок. «Алло», — машинально сняв трубку, сказала Ирина. «Иришка, здравствуй». Это был Леша. «Здорово, что я тебя застал. Пораньше вернулась, да?» Голос мужа был каким-то приторным и неуверенным. «Ты просто не представляешь, как мне нужно с тобой поговорить. Алло! Ты меня слышишь? Алло!» Ирина молчала. В горле стоял ком. Она просто не была готова к этому разговору и не знала, что ответить. «Алло! Иришка! Не молчи! Нам надо поговорить не по телефону! Ты же умный человек! Алло!» Ирина нажала на рычаг. Телефон зазвонил снова, но она и не думала снимать трубку. После третьей или четвертой попытки дозвониться Леша отступил, видимо, решив поговорить дома. «Вперед!» — думала тем временем Ирина. «Это значит не оглядываться и не цепляться за прошлое. Значит, делать так, как действительно считаешь нужным, а не... Мам!» Маша снова заглянула в комнату, она уже была одета, за спиной виднелся большой рюкзак. «Я пошла во двор, хочу еще с Аленкой и Люсей попрощаться». «Хорошо, Машутка». Ирина снова посмотрела на часы. «Я минут через 10 спущусь». С этими словами она склонилась над чемоданом и направила все свои силы на борьбу с непослушной молнией. Молния, наконец, поддалась. «А мы сегодня с Люськой вечером в кино идем. На «Страсть и надежду». Фильм классный, про любовь!» Увидев Машу, закричала на весь двор одноклассница Аленка, скользя по недавно залитому дворовому катку. «Билеты сейчас пойдем покупать. Хочешь с нами?» «Нет, меня вечером здесь уже не будет», — Маша кивнула на рюкзак. «Мы с мамой уезжаем в Москву». Аленка, сделав круг, вышла за фанерное ограждение катка и, неуклюже шагая по сугробу в коньках, стала пробираться к подруге. «На каникулы?» — Аленка с недоверием поглядела сначала на рюкзак, потом на Машу. «Нет, навсегда». Маша поставила рюкзак на скамейку у подъезда и облокотилась на него. «Навсегда?» — Аленка шлепнулась на лавку рядом с Машей. Стоять на посыпанной песком дорожке, обутой в коньки, ей было неудобно. «Мама в столице получила выгодное предложение», — серьезно кивнула Маша. «Будет там работать». «Учителем?» — осторожно поинтересовалась подруга. Ирину Николаевну знали чуть ли не все школьники района. «Вот еще!» — фыркнула Маша. «Стали бы мы из-за этого переезжать!» «А кем тогда?» — придвинулась поближе Аленка. «Я бы сказала...» — вздохнула Маша. «Но мама ничего не может рассказывать о своей работе. Что делает, сколько зарабатывает. Пока это тайна». «Государственная?» — на Аленкином лице читалось явное непонимание. «Нет, коммерческая», — серьезно ответила Маша. «А ты не врешь?» Одноклассница, прищурившись, внимательно посмотрела на Машу, но та даже не мигнула. «А чего мне врать?» — пожала она плечами. «Вы сами однажды обо всем узнаете». «Из газет?» «Из газет?» Аленка в изумлении придвинулась как можно ближе к подруге. «Ну, или из новостей», — равнодушно пожала плечами Маша. Похоже, Аленка еще недостаточно поверила в Машину историю. «А ты можешь открыть мне эту тайну?» — шепотом попросила она. «По секрету. Я ведь никому не расскажу». Маша нахмурилась. «Ладно», — наконец согласилась она. «Мама будет работать в шоу-бизнесе». «Певицей!» — прошептала Аленка. «Зачем певицей?» — пожала плечами Маша. «Мама серьезный человек». Из подъезда вышла Ирина. В одной руке у нее был старенький чемодан, в другой — пустой пакет, чтобы купить в киоске какой-нибудь еды в дорогу. «Извини, но больше я ничего не могу тебе сказать», — спешно закруглила свою историю Маша. «Я и так тебе слишком много лишнего разболтала. Люське привет!» С этими словами она встала с лавочки и надела на плечи рюкзак. а озадаченная одноклассница, спотыкаясь, неуклюже побрела в сторону катка. Некоторое время Маша смотрела ей вслед. «Машутка!» — окликнула девочку Ирина. «Нам надо спешить, а то на электричку московскую опоздаем». «Эй, счастливо оставаться!» — крикнула Маша и на прощание улыбнулась Аленке. «И не забывай газеты читать!» «Какие еще газеты?» — удивилась Ирина. «Да так!» — усмехнулась Маша. «Не читает ничего. От жизни совсем отстала». «Зато ты у меня все знаешь!» — засмеялась Ирина. «Ладно, прибавим шагу».